Глава 15. И меня бросает в дрожь от движения его пальцев на ремне, от того, как выдергивает его из штанов и складывает петлей, зажимая в кулак. И меня прошибает болезненным ненормальным возбуждением, а перед глазами картинки. Перед глазами кадрами этот же ремень и я, лежащий голым животом на капоте посреди дороги, и дождь хлещет по лицу. И мне кажется, все мои нервные окончания сейчас натянуты до предела, до натяжения с треском на грани разрыва. Я вся наполнена кипящим и пульсирующим адреналином, и дикая радость смешивается с самым настоящим первобытным страхом. Предвкушение и лихорадка, ожидание и трепет. Я лечу, лечу, лечу на огромной скорости в пропасть его отрешенного взгляда. Как же я истосковалась по этим глазам, как же хочу прижаться к ним губами. «Ко мне подойди», — тихая команда и протягивает руку. Я подхожу на негнущихся ногах, вся наполненная дрожью, и он резко разворачивает меня спиной к себе, зажимает локтем за шею, как удавкой, обездвиживая совершенно. Дрожь. Мне нравится чувствовать дрожь. Боишься меня? Повел петлей ремня по моему лицу. Боюсь? Да, очень боюсь, что я опять впала в зверскую зависимость от этого человека. Боюсь, что он порвет мне душу, раздерет на куски то, что от нее осталось. Знаешь, что я буду с тобой делать? Представляешь, во что ввязалась маленькая сучка? Я знаю, что маленькая. Он всегда приводит мне маленьких и грязных дряней, готовых за деньги терпеть что угодно. Они не учитывают одного. Все вы одинаковые и безвкусные. И ты ничем от них не отличаешься. Вызывает на разговор. Хочет заставить сорваться, испугаться. Ищет повод вышвырнуть меня из своей комнаты. Нет, я слишком хотела его касаний. Слишком долго представляла его пальцы на своем теле. Я вытерплю, Захар Барский. Я поиграю с тобой в эту игру. Может, я сумасшедшая, но ты от меня теперь так просто не избавишься. Дергает топ наверх, обнажая мою грудь, и легкая судорога зарождающегося безумия пронизывает все тело. Не знал бы, что ты, шлюшка, повелся бы на это дыхание и сопение, но мне нравится, как ты молча сопишь. Покорная, покладистая маленькая девочка играет для меня возбуждение, и пока что весьма неплохо. От звука его голоса закатываются глаза, и рыдание подступает к горлу. Я жадно впитываю в себя каждое слово, словно пересохшая губка. Пусть говорит что угодно, только говорит. И вдруг так же резко хватает сзади за волосы и толкает вперед животом на стол. И я за секунду дохожу до дикого, невменяемого состояния того возбуждения, которое захлестывало меня с ним всегда. Накрывала до такой степени, что я теряла голову и становилась такой же до жути озверевшей, как и он. Я никогда не думала, что это ощущение может вернуться, что оно не испарилось за 5 лет, не растворилось в моей ненависти к нему. Ладонь Барского прошлась по моей спине, придавливая меня сильнее к столу. Задрала юбку вверх, ощупала ягодицы, прикрытые трусиками, и сильно дернула их вверх, сдирая с меня и заставляя взвиться от того, как ткань впилась в плоть и причинила легкую боль. И едва я приоткрыла рот, захлебываясь немым стоном, ощутила, как ремень опустился на ягодицы и дернулась от резкой боли, но вторая рука Барского впилась в мои волосы на затылке и вдавила мою голову в стол, не давая пошевелиться. И еще один удар, заставляя мотать головой и дергаться, чтобы избавиться от удерживающей руки и от боли, но она вспыхивает и вспыхивает, заставляя слезы выступить на глазах. Да, это уже было много лет назад, но тогда я рыдала от боли и обиды, а сейчас рыдаю от всего, что потеряла, от всего, что вернуть стало возможно вот этим суррогатом, обманом. Полнейшая власть монстра над жертвой, которая окончательно обезумела и любит своего убийцу, даже несмотря на причиняемую боль. Не дает отдышаться, хватает за волосы, поднимает рывком со стола, разворачивая к себе лицом. Я вижу его потерянные глаза. Они что-то ищут, но не находят. Но они уже не пусты. Они сверкают похотью, голодом и злостью одновременно. Я вижу эту злость в расширенных зрачках и в стиснутых челюстях. И не знаю, что его так злит. Какой же он мужчина в этот момент? Слепой, в какой-то мере сломанный и в то же время источающий такую животную силу и магнетизм, что меня пронизывает электрическими разрядами при взгляде на это бледное лицо с заостренными чертами и легкой гримасой боли и возбуждения на них. Он даже не представляет, какой мощной силой обладает и какой абсолютной властью над моим телом. И не представляет, как я дико по нему соскучилась. И меня скручивает какое-то животное, отчаянное желание касаться его, целовать, ласкать, вдыхать его запах, осмелела и взяла его руку, которой брал меня, поднесла к своему лицу. Напрягся, насторожился, и брови сошлись на переносице. А я не выдержала и прижалась губами к запястью, покрыла поцелуями его пальцы. Выдернул руку резко, так резко, что я чуть не пошатнулась. Показалось, что сейчас ударит меня за эту ласку. Он даже замахнулся, но стиснул пальцы в кулак и опустил. На его лице ярость и недоумение. Он обескуражен и дико взбудоражен. Его ноздри раздуваются, и он шумно дышит. Голая грудь вздымается и опадает. А я с восторгом смотрю на мышцы, выступающие под бронзовой кожей, покрытые мягкой порослью. Так же красив и силен, тверд, как титан. Нет, такие, как Барский, не ломаются. Скорее, можно сломаться об него. И я все еще вздрагиваю после острого наслаждения. От него болит все тело, и это тело жаждет большего. Жаждет все то, что он может мне дать. Его наслаждение бьет током по каждому напряженному и натянутому до предела нерву, словно перетекает то в меня, то в него, электрическими волнами, из тела в тело. И сейчас он в моей власти. Утерявший контроль монстр, чудовище, которое зашлось рыком и впилось лапами в мои волосы, притягивая ближе, окуная в реальность, где нет места нежности и романтики. Оторвал от себя, и я сквозь туман слез вижу его ошалелый, застывший взгляд, так похожий на тот, что я знала когда-то. И от этого взгляда тянет низ живота и поджимаются пальцы на ногах. Я бы приняла от него все. Такая же, как раньше, такая же сумасшедшая и, возможно, одинокая в этом сумасшествии. Незначимое для него ровным счетом ничего, кроме удовлетворения самых низменных потребностей и инстинктов. Поднял на ноги, и я вижу, как его трясет от возбуждения, как дергается кадык и как выступили капли пота на висках. Он на грани, и он теряет контроль. Какая-то часть меня горит в ликовании, а другая часть — от ревности. Он ведь сейчас не со мной. Он с кем угодно, но не со мной. Больно. Как же это больно быть с ним и не быть собой. Быть под ним и в то же время не быть, потому что он не со мной. Впился губами в мою шею, сжимая горло ладонью, а я закрываю глаза, и по щекам текут слезы. Вот сколько у него этих девочек. Он так называл не только меня, а каждую, кого имел. Каждую шлюху, которой платил за секс. Его шумное дыхание еще слышно в комнате. По шагам поняла, что пошел к кровати, лег на нее, а я все еще стою у стола, опираясь на дрожащие руки, с задранной на пояс юбкой и обнаженной грудью, и мое залитое слезами лицо отражается в полированной поверхности стола. «Зовут как?» Молчу, глотая слезы. Быстро встала, одергивая юбку и вздрагивая, когда джинсовая ткань коснулась израненных ягодиц. Пошла к двери. «Я спросил, как зовут?» Не ответила. Вышла в коридор. Прижалась спиной к двери, размазывая слезы, чувствуя, как разрывает изнутри от боли, как опустошила меня этим суррогатом мечты, суррогатом любви. Не надо было так себя разрывать на части. Вскрыла все раны и убедилась, что на самом деле ни черта для него не значила, и каждая шлюха в его постели была девочкой.